Глава 48. Комната была полна призраков. Адам сидел в своем кабинете, готовясь к телевизионному выступлению, и никак не мог сосредоточиться. Мысли его возвращались к Дженнифер. С тех пор, как он вернулся из Акапулько, он не мог думать ни о чем другом. Встретившись с ней, он лишний раз убедился, что предчувствие его не обмануло. Адам знал это с самого начала. Он сделал неверный выбор. Ему не следовало бросать Дженнифер. Эта встреча напомнила ему о том, что у него было и от чего он сам отказался. Это было просто невыносимо. Он находился в безвыходном положении. Ни шанса на успех, как бы сказал Блэр Роман. В дверь постучали, и в комнату вошел Чак Моррисон, главный помощник Адама. В руках у него была кассета. «Адам, можно отвлечь тебя на минутку?» «Это не может подождать, Чак. Я сейчас. Думаю, что не может». В голосе Чака звучала плохо скрываемая радость. «Ну, ладно. Что там у тебя?» Чак Моррисон подошел ближе к столу. «Мне только что позвонили. Может, конечно, звонил какой-нибудь псих, но если нет, это просто подарок, хотя до Рождества еще далеко. Послушай». Он вставил кассету в магнитофон, стоящий на столе Адама, и нажал на клавишу воспроизведения. «Как вы сказали, вас зовут?» «Не имеет значения. Я не буду разговаривать ни с кем, кроме сенатора Уорнера». «Сенатор сейчас занят. Напишите ему письмо, и я постараюсь». «Нет. Послушайте, это очень важно. Скажите сенатору Уорнеру, что я могу выдать ему Майкла Моретти. Я звоню вам, рискуя жизнью. Передайте это сенатору Уорнеру». «Хорошо. Где вы находитесь?» «В мотеле «Капитал» на 32-й улице. Комната 14. Скажите ему, пусть приходит после наступления темноты и убедится, что за ним никто не следит. Я знаю, что разговор записывается на пленку. Если о нем узнает кто-нибудь еще, кроме сенатора Уорнера, я буду трупом через несколько минут». Раздался сигнал отбоя, и пленка закончилась. «Ну, что скажешь?» — спросил Чак Моррисон. Адам нахмурился. «В городе полно идиотов. Но, с другой стороны, этот парень знает, какая наживка нас заинтересует. Подумать только. Майкл Моретти». В тот же день, в 10:00 вечера, Адам Уорнер в сопровождении 4 агентов секретной службы постучал в дверь под номером 14 в мотеле «Капитал». Дверь приоткрылась. Как только Адам увидел лицо человека, он повернулся к своим сопровождающим и сказал: «Оставайтесь снаружи. Не подпускайте никого к номеру». Дверь полностью распахнулась, и Адам зашел в комнату. «Добрый вечер, сенатор Уорнер». «Добрый вечер, мистер Колфакс». Оба мужчины оценивающе разглядывали друг друга. Томас Колфакс, казалось, постарел с тех пор, когда Адам видел его в последний раз. Но что-то еще изменилось в нем. Внезапно Адам понял, в чем дело. Страх. Томас Колфакс боялся. Он всегда выглядел таким уверенным мужчиной, с презрением взиравшим на окружающих, но теперь его уверенность куда-то пропала. «Спасибо, что пришли, сенатор». Голос Колфакса звучал напряженно. «Как я понял, вы хотели поговорить со мной о Майкле Моретти. Я отдам его вам со всеми потрохами». «Вы адвокат Майкла Моретти. Почему вы решили это сделать? У меня есть свои причины. Предположим, что я соглашусь. Что вы хотите получить взамен? Прежде всего, полную неприкосновенность. Во-вторых, мне надо уехать в другую страну. Мне нужен будет паспорт и пластическая операция. Итак, Майкл Моретти решил избавиться от Томаса Колфакса. Это было единственным объяснением. Адам не мог поверить в удачу. Он и мечтать не мог о таком повороте событий. «Если я добьюсь, чтобы вам гарантировали неприкосновенность, — сказал Адам, — правда, я пока вам ничего не обещаю, вы понимаете, что вам придется выступить свидетелем на суде? Мне надо будет, чтобы вы рассказали все, что знаете». «Согласен». «Моретти знает, где вы находитесь?» «Он думает, что я мертв». Колфакс нервно улыбнулся. «Если он найдет меня, то так будет на самом деле. Он не найдет вас, если, конечно, мы придем к соглашению. Я отдаю свою жизнь в ваши руки, сенатор». «Откровенно говоря, — заметил Адам, — вы меня не интересуете. Мне нужен Майкл Моретти. Давайте договоримся о деталях. Если мы заключим с вами соглашение, вы получите защиту от государства в полном объеме. Если мы будем удовлетворены вашими свидетельскими показаниями, мы дадим вам достаточно денег, чтобы вы могли жить в выбранной вами стране под другой фамилией. Взамен вы должны сделать следующее. Полностью рассказать о деятельности Майкла Моретти. Вы должны повторить свои показания перед присяжными большого жюри, и когда мы арестуем Майкла Моретти, вы будете свидетелем обвинения. Согласны?» Томас Колфакс посмотрел в сторону. Наконец он сказал: «Тони Гранелли, должно быть, перевернулся в гробу. Что происходит с людьми? Что происходит с честью?» Адам ничего не ответил. Перед ним стоял человек, сотни раз обходивший закон. Человек, добивавшийся освобождения наемных убийц. Человек, планировавший деятельность самой преступной организации в мире. И он еще спрашивал, что происходит с честью. Томас Колфакс повернулся к Адаму. «Согласен. Я хочу, чтобы наше соглашение было изложено на бумаге и подписано окружным прокурором. Вы получите эту бумагу». Адам обвел взглядом убого обставленный номер. «Вам надо переехать отсюда. Я не поеду в другой отель. У Моретти везде уши. Только не там, куда вас отвезут». Через 10 минут после полуночи возле мотеля остановился военный грузовик и 2 джипа, за рулем которых сидели морские пехотинцы. 4 военных полицейских зашли в комнату номер 14 и через несколько секунд вышли оттуда, закрывая своими телами Томаса Колфакса. Адвоката посадили в грузовик. Процессия двинулась с места, направляясь в Куантико, штат Виргиния, в 35 милях к югу от Вашингтона. Спереди и сзади грузовика ехали джипы. Двигаясь на предельной скорости, машины оказались через 40 минут на базе морской пехоты США в Куантико. Командир базы генерал-майор Рой Уоллес и взвод вооруженных морских пехотинцев ожидали караван у ворот. Генерал-майор повернулся к капитану, командующему взводом. «Пленника сразу же отвезти в камеру. Запрещается разговаривать с ним». Генерал Уоллес смотрел, как машины въехали на территорию базы. Он отдал бы свое месячное жалование, чтобы узнать личность человека в грузовике. База морских пехотинцев занимала площадь в 310 акров. Здесь также проводили тренировки учащиеся Академии ФБР. До сих пор тут не содержался ни один гражданский пленник. Это полностью противоречило уставу. 2 часа назад ему позвонил сам командующий морской пехотой США. «Рой, к тебе везут одного человека. Освободи всех с гауптвахты и помести его в камеру. Держать его там до получения дальнейших распоряжений». Генералу Уоллесу показалось, что он не так понял. «Вы сказали освободить всех с гауптвахты, сэр?» «Именно. Этот человек будет там один. Рядом никого не должно быть. Охрану удвоить. Ясно?» «Да, генерал». «И еще, Рой, если с этим человеком что-нибудь произойдет, пока он будет находиться на твоей базе, твоей заднице придется жарко. Я лично об этом позабочусь». И командующий повесил трубку. Генерал Уоллес посмотрел, как грузовик подъехал к гауптвахте, и затем вернулся к себе в кабинет. Он позвонил своему помощнику, капитану Элвину Гилсу. «Это касается человека, который будет находиться на гауптвахте», — сказал Уоллес. «Слушаю вас, сэр. Главное — это обеспечить его безопасность. Сам отбери часовых. Никто не должен разговаривать с ним. Никакой почты, посылок, визитов. Ясно?» «Да, сэр». «Я хочу, чтобы ты лично следил за приготовлением пищи. Слушаюсь. Если кто-нибудь будет интересоваться пленником, немедленно сообщать мне. Вопросы есть?» «Нет, сэр». «Очень хорошо. Будь все время начеку. Если что-нибудь случится, твоей заднице придется жарко. Я лично об этом позабочусь».